Глава 16. После этого события закружились. Мастер Руфус увел Алластера в одну из свободных комнат мастеров, чтобы тот поспал. Ребят отправили в их спальни помыться и отдохнуть, а это означало, что Кол А. расстался с Джаспером и Б. воссоединился с Хэвоком, причем опрадовался он и первому, и второму. Не успели Кол, Тамара и Аарон добраться до своей комнаты и в изнеможении упасть на диваны и стулья, как явился Алекс Страйк с едой в столовой. Стол быстро оказался заставлен деревянными блюдами и мисками с горами грибов разных сортов, лишайника и трубчатых пудингов, а также странной на вид массы, на вкус напоминавшей начос, фиолетовой липкой пасты, которая, по мнению Тамары, походила на соленую карамель, и гриба, неотличимого на вкус от жареной в панировке курицы. Наевшись до отвала, Кол с трудом доковылял до своей кровати и без сил рухнул на одеяло. Ему ничего не снилось, или он просто ничего не запомнил. Когда он проснулся на следующий день, то обнаружил, что вся постель пропахла дымом и покрылась пятнами грязи. Он не смог вспомнить, когда в последний раз принимал ванну, и решил, что лучше сделать это прежде, чем мастер Руфус присмотрится к нему и швырнет в одно из подземных озер Магистериума. Хэвок при внимательном изучении выглядел еще хуже, чем он. Из-за всей налипшей на шерсти грязи волк даже перестал быть серым. Их ванная комната, которую они делили с еще одной ученической группой, находилась в гроте, ответвляющемся от главного коридора. Внутри было три комнаты, одна с туалетами, вторая с раковинами и зеркалами, а в третьей булькали теплые бассейны, и если встать в нужное место, то тебя окатывал теплый дождь. Каменные стены разграничивали пространство на своего рода индивидуальные кабинки, так что сразу несколько человек могли одновременно купаться, не беспокоясь о том, что кто-то может увидеть их без одежды. Кол подошел к одному из бассейнов, повесил на крючок полотенце, снял с себя грязную, купленную в комиссионке одежду, в которой умудрился заснуть, и вошел в воду. В первую минуту она показалась ему слишком горячей, но затем мышцы расслабились, и он начал получать истинное удовольствие. Даже нога стала меньше болеть. «Иди сюда», — позвал он Хэвока. Волк с сомнением принюхался, затем осторожно лизнул в воду. Когда-то это раздражало Кола, но теперь тот факт, что Хэвок не всегда слушался любых его приказов, приносил ему огромное облегчение. «Кол», — услышал он вдруг. Голос раздавался по другую сторону каменной стены его бассейна. Очень знакомый девчачий голос. «Тамара?» — немного пискляво отозвался Кол. «Я принимаю ванну». «Я в курсе», — сказала она. «Но кроме нас здесь никого нет, а нам надо говорить». «Не знаю, в курсе ли ты еще и этого», — заметил он, «но большинство людей принимают ванну раздетыми». «Я по другую сторону стены», — рассердилась она, «и от здешней влажности у меня волосы завиваются, так что давай просто поговорим, а?» Кол убрал с лица мокрые черные волосы. «Ладно, как скажешь. Давай поговорим». «Ты называл меня лгуньей», — сказала Тамара, и в ее голосе ясно слышалась обида. Кол поежился. Хэвок сурово на него посмотрел. «Я помню», — отозвался он. «А потом оказалось, что ты был еще большим лгуном», — продолжила она. «Ты лгал буквально во всем. Я лгал, чтобы защитить отца». «Ты лгал, чтобы защитить себя», — отрезала она. «Ты мог рассказать нам, что ты — это враг». «Тамара, замолчи!» «Кол, мне очень не хочется тебе это говорить, но в ванной не толпится куча народу, мечтающего нас подслушать. Здесь только мы». «Я не враг смерти», — Кол внимательно посмотрел на свое отражение в воде, черные волосы, серые глаза, тот же Колом Хант, тот же, да не совсем. «Ты мог рассказать нам, что узнал от мастера Джозефа, однако ты этого не сделал». «Я не хотел, чтобы ты меня возненавидела», — признался Кол. «Ты мой лучший друг», — Тамара с сомнением хмыкнула. «Это Аарон твой лучший друг, лжец». «Ты мой лучший друг, девочка», — уточнил Кол. Я не хотел, чтобы кто-либо из вас меня ненавидел. Вы оба мне нужны». Когда Тамара вновь заговорила, ее голос уже не был таким сердитым. «В общем, я все это к тому, что не хочу, чтобы мы больше лгали друг другу». «Но мы все еще можем лгать другим?» Кол посмотрел на Хэвика, который дернул ушами. «Если это необходимо», — сказала Тамара. «Но не друг другу и не Аарону. Между собой мы должны говорить только правду. Договорились?» «Договорились». Хэвик тявкнул. «Кол?» — с подозрением спросила Тамара. «С тобой в ванной кто-то есть?» Кол вздохнул. Он не ожидал, что обещание говорить правду так быстро обернется против него. «Хэвик», — признался он. «Кол», — воскликнула Тамара. «Это просто омерзительно!» И расхохоталась. Через секунду Кол к ней присоединился. После ухода Тамары Кол еще какое-то время побыл в ванной, после чего прямо в халате вернулся в свою спальню, где переоделся в форму. Когда он вышел в общую комнату, то обнаружил там Аарона, чистенького, переодевшегося и хрустящего чем-то напоминающим очень светлую грушу. «Что это?» — полюбопытствовал Кол. Аарон пожал плечами. «Магический пещерный фрукт. Их выращивает одна ученическая группа Серебряного года. На вкус похоже одновременно на сыр и яблоко. Будешь?» Кол состроил гримасу. Теперь он обратил внимание, что на столе позади Аарона возвышалась целая гора странных фруктов, стояли кувшины с напитками и тарелки со сладостями из галереи, а перемежалось все это несколькими самодельными открытками. Отдельно стояла стеклянная чаша с плещущейся в ней одинокой безглазой рыбой. Аарон проследил за его взглядом. «Ага, кто-то, похоже, о нас беспокоился. Все это, я так понимаю, подарки с пожеланием хорошего самочувствия». «С пожеланием ноги в руки и бегом назад», — уточнил Кол. Аарон усмехнулся. Несколькими минутами позже из своей спальни показалась Тамара. Ее волосы ничуть не кудрявились, она заплела их в гладкие косы и уложила вокруг головы на манер короны. В ушах девочки при каждом ее движении покачивались золотые сережки. Она улыбнулась Коллу, и от этой улыбки у него кольнуло в животе. Он быстро отвел взгляд, сам не очень понимая, почему. «Готова идти в столовую?» — спросила она. Аарон смял пальцами остатки магического пещерного фрукта и забросил их в рот. После чего посмотрел на распушившегося после купания Хэвика. От волка слегка пахло мылом с зеленым чаем, и от этого он был откровенно не в восторге. «Эй! Меховой шар!» — позвал он. Охваченный хаосом волк, чудовище, которым пугали невинных учеников Железного года, поднял огненные глаза воронки. Кол потрепал его по голове. «Мы принесем тебе из столовой сосисок», — пообещал он. «Ты тоже заслужил пир». Они вышли в коридор и тут же наткнулись на поджидавшего их Джаспера. «Привет», — сказал Джаспер. «А я как раз собирался постучать. Все в моей ученической группе ведут себя очень странно и постоянно на меня пялятся», — в смысле, — добавил он. «Я ведь герой, так что я понимаю, как им должно быть неловко». «Ты не устаешь меня поражать», — вздохнул Аарон. Джаспер пожал плечами. «В общем, мне не хотелось идти в столовую одному». Он легко подстроился под их шаг и, пока они шли по коридору, безмятежно болтал с Тамарой. Можно было подумать, что Джаспер уже стал неотъемлемой частью их группы, что на взгляд Колла было плохим знаком. С другой стороны, ссориться с Джаспером тоже было не с руки, ведь он, несмотря на все свои тараканы, хранил его секрет. Но иногда взгляд Джаспера нет-нет да натыкался на Колла, отчего тот задался вопросом, надолго ли его хватит. Если Колл его достанет, что, как Кол был абсолютно уверен, когда-нибудь обязательно произойдет, точно так же, как он был уверен, что Джаспер сам будет его немало доставать, сможет ли Джаспер удержать язык за зубами? Если ему захочется произвести впечатление на кого-то из учеников, сможет ли он противостоять искушению? Кол сглотнул комок в горле. «Ты ведь никому не расскажешь, да?» «Расскажу, что...» — слегка улыбнулся Джаспер. Разумеется, Кол не мог произнести это вслух. «Ты сам знаешь». Джаспер приподнял бровь. «Пока мне будет это выгодно». «Давайте договоримся», — решительно заявила Тамара. «Никто, ничего и никому не рассказывает о Колле. Мы не знаем, кому здесь можно доверять». Джаспер ничего и не ответил, а у них не было и шанса заставить его дать обещание, но даже если бы он его и дал, причин, чтобы доверять его слову, тоже не было. К тому моменту, когда они дошли до столовой, Кол уже практически откровенно паниковал. Они припозднились, и зал был уже полон народа. В воздухе витали ароматы жареного лука и соуса для барбекю, хотя тарелки в руках учеников были полны серого пудинга, лишайника и грибов. Несмотря на то, что он совсем недавно ел, рот Колла быстро наполнился слюной. Стоило первым нескольким ребятам заметить их, как весть разлетелась по всей столовой, и все подняли головы. Столовая погрузилась в молчание. Кол, Тамара, Аарон и Джаспер остались стоять в дверном проеме, чувствуя себя неуютно под прицелом сотен пар глаз, знакомых и незнакомых. На них смотрели абсолютно все. И затем зал взорвался аплодисментами. Ученики, с подавляющей частью которых Кол не был знаком, свистели, хлопали и забирались с ногами на стулья, скандируя и крича, что война закончена. Мастер Руфус залез на стол мастеров, резко возвысившись над всеми присутствующими. Он гулко хлопнул в ладоши, и тут же воцарилась тишина. Губы учеников продолжали двигаться, они не переставали аплодировать, но слышно было одного лишь мастера Руфуса. «Сегодня мы празднуем возвращение в магистериум четверых учеников, которые смогли подарить нам воистину беспрецедентную победу за всю историю ассамблеи», — объявил он. «Джаспер де Винтер, Тамара Раджави, наш творец Аарон Стюарт и новый маг хаоса в наших рядах Колом Хант. С возвращением!» Заклинание тишины сменилось оглушительным ором и громом аплодисментов. «Враг смерти, человек, который искал вечной жизни для себя и своих последователей, человек, который намеревался одержать верх над самой смертью, встретил свой конец. В новом поколении магов у нас не один, но два творца. Каждый ученик здесь внес в это великое дело свою маленькую лепту. Нам невероятно повезло». Присутствующие свистели и хлопали. Алекс Страйк, стоящий на другом конце зала, подмигнул Колу из-под взлохмаченной каштановой челки. «Но мы должны помнить, что пусть война и закончена, мир еще не достигнут. Враг повержен, но его соратники все еще в строю. Впереди нас ждут новые битвы, и предстоят они вам, магам магистериума». На этот раз аплодисменты были куда тише, что было правильно. «Мастер Руфус прав», — мрачно подумал Кол. «Причем он даже не представляет, насколько он прав». «А теперь Кол, Тамара, Аарон и Джаспер», — Руфус повернулся к ним четверым, — «поднимите свои браслеты. На них вы обнаружите новый камень, танзанит, олицетворяющий величайший из побед, достигнутых во благо магистериума». Кол пораженно уставился на свое запястье. Как и сказал Руфус, на браслете мерцал фиолетово-синий камень, а рядом с ним был еще один, черный, свидетельствующий о его новом статусе творца, мага, умеющего управлять хаосом. Джаспер выбросил в воздух сжатые кулаки и закричал. Тут же весь зал задрожал от хора множества голосов. «Враг мертв! Враг мертв!» Лишь Тамара и Аарон не скандировали вместе со всеми. Они смотрели на Колла. Тамара с тревогой, а Аарон в замешательстве. «Только они, Джаспер и Алстер, знали правду», — подумал Колл, что враг смерти был не более мертв, чем и раньше. «Нельзя убить чудовище, если он — это ты». Руфус опустил руки, и это послужило своего рода знаком. Все ученики сорвались с места и бросились к Колу и его друзьям, чтобы похлопать их по спине и завалить вопросами о враге и пережитой битве. Кол с трудом держался на ногах, в этом толкающемся и голдящем море человеческих тел. Кимия обнимала Тамару и плакала, Алекс тряс руку Аарона. Затем прямо перед Колом появилась Селия с припухшими красными глазами. Кол с облегчением потянулся к ней, уверенный, что хотя бы она будет вести себя как обычно. Эта уверенность испарилась, когда она вдруг прильнула к его губам. У Кола округлились глаза. Ее глаза были закрыты, и она, похоже, не собиралась прерывать поцелуй. Так они и стояли какое-то время. Кол ощущал на себе буравящие взгляды. Тамара выглядела шокированной, а стоящий рядом с ней Аарон вдруг захохотал. Кол не сомневался, что веселье друга было вызвано его собственными телодвижениями. Не зная, куда пристроить руки, он нелепо размахивал ими, точно кальмар под водой щупальцами. Наконец, Селия оторвалась от него. «Ты — герой», — сказала она, сияя глазами. «Я всегда это знала». Промычал Кол. Получалось, это был его первый поцелуй. Он был мягким. На ее щеках вспыхнул румянец. «Я должна бежать», — сказала она и нырнула в толпу. «Посмотри на Джаспера», — Коллу подошел Аарон и хлопнул его по плечу. «Вот же упендрежник». Джаспер, сидя на плечах Рейфа, плыл над головами под одобрительные крики и хоровое исполнение песни, ведь он такой хороший, славный парень. Его лицо сияло широченной улыбкой. Кол тоже улыбнулся. От увиденного ему сразу стало легче. Можно было не сомневаться, что, по крайней мере, в ближайшее время Джаспер никому ничего не скажет, потому что это означало бы конец всему этому. Тайна Колла была в безопасности. «Прошу прощения», — сказал мастер Руфус, указывая на Колла. «Ты не против уделить мне немного времени, если ты, разумеется, не очень занят?» Кол подавил раздраженный стон. Неужели мастер Руфус видел, как Селия его поцеловала? И теперь он собирался как-то это прокомментировать, чтобы Кол со стыда сгорел. Только не это. Мастер Руфус отвел его за стол в дальнем углу, скрытый от остальной части столовой каменным выступом. Сидящий за ним высокий, темноволосый и свежевыбритый мужчина с такой страстью налегал на грибы, будто от них зависела его жизнь. Алстер. На памяти Кола его отец был первым родителем, которого пустили на территорию магистериума, причем уже во второй раз, хотя, стоило признать, оба случая произошли при весьма необычных обстоятельствах. «Прошло столько времени с тех пор, когда я в последний раз ел в здешней столовой», — признался Алстер и сделал большой глоток из стакана с зеленоватым соком, который Кол так ни разу и не решился попробовать. «Это лишайник моей юности». «Ну да», — отозвался Кол, задумавшись. Вдруг местная еда вызывала привыкание, судя по тому, как отец уписывал ее за обе щеки. «Стоит привыкнуть, и она начинает казаться ничего так». «М-м-м», — промычал Алстер. Затем, проглотив последний кусок, он поднялся из-за стола. «Кол, я не могу остаться, но мастер Руфус согласился, чтобы вы оба проводили меня до выхода». «Ладно», — сказал Кол. «Но тебе обязательно уходить прямо сейчас?» «Боюсь, да. Я еще должен кое-что уладить с ассамблеей, ответить на некоторые вопросы. Да и дома ждут дела, я же, по сути, все бросил. Но мы увидимся с тобой на зимних каникулах, и тогда вдоволь наговоримся». Кол вздохнул. Но после всех жутких рассказов отца о магистериуме он совсем не удивился, что Алластер хотел как можно скорее покинуть его стены. Кол едва не спросил, спускался ли отец в зал выпускников и видел ли отпечатки ладоней своей жены. Кол сомневался, имел ли он отныне право думать о ней, как о своей матери, но так и не решился. Они молча вышли из столовой и пошли по длинным коридорам, которые вели их к главным воротам магистериума. Алластер не отнимал руки от плеча Колла, а мастер Руфус держался в нескольких шагах позади них. На пороге Алластер развернулся и крепко обнял Колла. Кол на секунду замер, ощутив, как рука отца пригладила ему волосы. Алластер никогда не отличался повышенной чувствительностью, но Кол услышал, как он судорожно сглотнул, когда отпустил его и посмотрел на браслет у него на руке. У Константина Меддена на его браслете был такой же камень, сказал он, осторожно поднимая руку Колла. Кол при этих словах мысленно поморщился. Но такого у него никогда не было. Его большой палец скользнул к фиолетово-синему камню. «Танзанит — это символ проявления невиданной смелости. Я знал лишь одного человека, кто носил танзанит. Верити Торрес». «Я не герой», — сказал Кол. «Но я не собираюсь быть таким, как Константин. Я обещаю». Аластер отпустил запястье Колла и улыбнулся ему одной из своих редких кривых улыбок. «Оставшись в гробнице, ты подверг себя огромной опасности», — сказал он. «Но я до конца жизни не забуду выражение лица члена ассамблеи Грейвса». Кол невольно улыбнулся. Аластер на прощание коснулся его плеча и направился к ожидавшему его на поляне за воротами длинному черному автомобилю. «Береги себя», — бросил ему вслед мастер Руфус. Аластер остановился и, оглянувшись, посмотрел сначала на него, затем на Колла. «Позаботься о моем сыне». Мастер Руфус кивнул. Слегка махнув им обоим рукой, Аластер сел в машину, и она, заскрипев гравием, тронулась с места. Кол развернулся, собираясь вернуться в столовую, но мастер Руфус его остановил. «Кол, нам нужно поговорить». Сердце Колла стиснул ледяной ужас. Что Аластер ему рассказал? «Ладно, о чем?» «Речь пойдет о том, что я не решился сказать тебе на глазах других учеников». Кол напрягся. «Вряд ли это могло быть что-то хорошее». «Кол, в магистериуме шпион. Возможно, соратник врага, работающий сейчас на мастера Джозефа. Или некто, питающий недоверие к магам хаоса. Что вы имеете в виду? На лекциях по основам магии в Железном году вам должны были рассказывать, что не во всем мире рады творцам. Некоторые маги считают, что никто не должен работать с магией хаоса, а те, кто на это способен, должны быть остановлены или убиты». Кол смутно припомнил, что действительно слышал нечто подобное, к примеру, что в Европе не жаловали творцов. «Так почему вы считаете, что в школе шпион?» «Автоматонос», — с особой интонацией произнес Руфус, «маги школы никогда бы не отправили за вами смертельно опасного элементаля. Он был слишком силен и неуправляем. Но даже если бы мы его выпустили, мы никогда бы не приказали ему причинить кому-либо из вас вред, даже Аластеру. Кто-то отправил его с приказом убить Творца. Мы полагали, имелся в виду Аарон, но теперь ты тоже Творец, а значит, тот человек захочет и твоей смерти тоже». Кол содрогнулся всем телом. Кто бы ни отправил за ним элементаля, безопасность Колла его не волновала. Что означало, что соратники мастера Джозефа тут были ни при чем, ведь мастер Джозеф собственным телом пытался защитить Колла. Другими словами, мастер Руфус был прав. «Возвращайся в столовую», — сказал мастер Руфус. «Твои друзья ждут тебя. У нас будет достаточно времени, чтобы обсудить ваше будущее, как только занятия возобновятся. Завтра». Вы вернулись как раз вовремя, чтобы вместе с другими учениками Медного года отправиться на вашу вторую миссию». «Вторую миссию?» — не поверил своему ушам Кол. Мастер Руфус кивнул. «Да, вы должны будете найти в окрестных лесах 7 пятнистых лягушек». «Вы шутите?» — воскликнул Кол. «Мы убили врага смерти. Нам что, это никак не засчитают?» «Разумеется, засчитают». На губах Руфуса заиграла редкая для него легкая улыбка. «Как вашу первую миссию. Отрабатывать ее не придется, а теперь можешь идти». «Завтра», — эхом повторил Кол. Он шел по коридорам магистериума, мимо мерцающих кристаллов и причудливых каменистых образований, но едва их замечал. В голове кружил вихрь тяжелых, невеселых мыслей. «Коллам Хант», — произнес голос. Этот голос был ему хорошо знаком. Кол резко остановился и заскользил взглядом вверх, пока не наткнулся на светящуюся ящерицу, глядящую на него из-под полузакрытых век. В воздухе мелькнул длинный язык. «Конец ближе, чем ты думаешь, творец», — сказал Уоррен. И метнулся прочь, оставив Колла, оторопело смотреть ему вслед. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Август 2019 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Кирилл Петров.